Часть четвертая. Позор. Преступление. Пьеса закончилась. Не то чтобы я ждал аплодисментов, но поведение Секки Осаму ввергло меня в пучину отчаяния. Дознаватель вернулся на помост, сунул веер за пояс и расхохотался. Я смотрел, как он смеется, широко разевая рот, и на сердце у меня лежал груз в сотню канов. Над кем еще мог хохотать этот дракон, если не над дурачиной Рейденом? А я-то надеялся, что мой рассказ смягчит сердце господина Секки. «Вы были правы, почтенный Иссен», отсмеявшись, бросил он настоятелю. «У этого парня в каждом рукаве по истории. Не спорю, тут я вам проиграл. Я ждал вороха глупостей и ошибся. Тысячу раз молю о прощении». Старик кивнул, пряча улыбку. «Но все-таки надо признать, что вы тоже уступили мне одну схватку, не правда ли? Я говорил вам, что мальчик явится с докладом. Вы же утверждали, что преданность семье победит. Я ставил на долг самурая, вы ставили на долг перед семьей. И что? Кто из нас оказался прав?» «Вы, Секки-сан», — монах поклонился. «Каюсь, я заблуждался насчет юноши». «Вот-вот, не зря я оставил стражникам указание пропустить его без проволочек. Не зря велел отправить мальчика ко мне, едва он явится. И, наконец, я сегодня вызвал вас, потому что чуял. Горячая натура не выдержит долгого ожидания. Тонкий расчет, вы согласны?» Иссен развел руками. На меня он старался не смотреть. «Оставил стражникам указание», — мысленно повторил я. «Вызвал вас. Дознаватель ждал меня. Заранее заботился, чтобы меня не задержали в воротах. А ждал он, потому что настоятель Иссен вчера донес ему обо всем. Сказал, что Торимон Рейден не верит казенному вердикту, ищет, разнюхивает, копается в грязном белье, вот-вот ввяжется в скверную историю. Могу ли я, доносчик, осудить другого доносчика?» «Я оставил на долг самурая», — сказал Секки Осаму. «Вы ставили на долг перед семьей». Я низко склонил голову, чтобы никто не видел, как краска заливает мои щеки. Лучше бы я вспорол себе живот до того, как явился сюда. «Я боялся, что ты натворишь глупостей», — произнес настоятель Иссен, обращаясь ко мне. «Судя по твоему внешнему виду, ты в этом преуспел. Если тебя это утешит, я долго колебался. Твоя судьба мне не безразлично». «Очень вам признателен», — пробормотал я. Секки Осаму захлопал в ладоши. «Прекрасно, восхитительно, вот они, истинные отношения учителя и ученика. Торимон Рейден, ваше самостоятельное расследование случая Фукацу выше всяческих похвал. Теперь самое время подумать о наказании, соответствующем проступку». «Отец!» — возвал я. «Бабушка! Мама! Простите!» «Как чиновник службы Карпа и Дракона, я не могу оставить без внимания столь вопиющий случай беззакония. Дерзкий юнец, вы пренебрегли вердиктом нашей службы. Учинили следствие, не имея на это никакого права. Позор, преступление! Вы хотите что-то сказать в свое оправдание?» «Я полниц. Вот уж воистину, кому не суждено, того не спасешь. Следуйте за мной». Окон здесь не было. Ну да, какие окна, если мы спустились под землю? Я никогда еще не бывал в подземных помещениях. Дома у нас, разумеется, был погреб, но он по большей части стоял пустым. Такие погреба роют на случай пожара. В них хранятся ценности и дорогое имущество, А откуда у нас ценности? У богатых людей все это добро спасалось от огня под доспехом. Крышка, три слоя бумаги, пропитанной соком хурмы, слой песка, циновка из соломы, а сверху водружена катка с водой. Если при пожаре дом рушился, катка разбивалась, и вода заливала весь защитный доспех, препятствуя пламени. Но погреб, в котором с легкостью разместился бы десяток взрослых мужчин, погреб с мебелью, не погреб, а подвал, от волнения я забывал дышать, а когда вспоминал, то первый вздох боли походил на всхлип. Масляные лампы горели в четырех углах. Еще две стояли в центре, на низком и широком столе. Света все равно не хватало. Многое терялось в сумраке. Может, и хорошо, что терялось. Сказать по правде, мне вполне хватало того, что оставалось открытым взгляду. Две раздвижные ширмы. С каждой скалился демон, рогатый и клыкастый. Шкафчики с множеством ящиков. Три столика поменьше. Тусклый блеск инструментов. Стальные иглы разной длины, щипцы, молоточки, ножи неприятной формы. Пыточная. На дальнем столе рядами выстроились керамические ванночки. Их содержимое вызвало у меня скверные предчувствия. Крайняя справа, кажется, была наполнена кровью. К горлу подступила тошнота. Я поспешил отвернуться. Стыдись, самурай. Кто собирался сделать сеппуку? Ты собирался. Что в этом мире может испугать того, кто не боится вспороть собственный живот? Довод звучал убедительно. Мне назначено наказание. Мой долг стойко принять неизбежное. Пытки? Пусть будут пытки. Если накажут только меня, не тронув отца и мать, да я что угодно вытерплю. Рассчитывать на такую удачу было глупо, но я уцепился за эту мысль, как тонущий рыбак за доску. Слаб человек. Зарони в него семечко надежды, расцветет буйным цветом на пустом месте. Иди сюда. У центрального стола воздвигся громадный детина, одетый в грубую хлопковую куртку. Дознаватель Секки уже покинул подвал, строго-настрого велев мне делать все, что прикажет этот громила по имени Кента. Голову Кента обвязал багровым платком на моряцкий манер. Платок надежно скрывал его прическу. Я не знал, самурай он или простолюдин. Бандит, отъявленный бандит. Волосатые ручища, торчавшие из коротких рукавов, все в шрамах. Еще один шрам наискось пересекал лицо, проходя через левую глазницу, которая заросла отвратительным на вид диким мясом. Хотелось бежать без оглядки, но я подошел к столу. «Раздевайся!» «Это еще зачем?» Я проглотил возмущение, жгучее, как семена горного перца. Секиасаму велел мне подчиняться, значит, следует безропотно принять наказание, каким бы оно ни было. Я снял верхнее кимоно, снял нижнее, поискал взглядом, куда бы их положить. Из-за дальней ширмы, словно только того и ждал, возник щуплый востроносый человечек, похожий на речного каппу. Он забрал мою одежду и вновь юркнул за ширму. «Благодарю. Штаны тоже», — обрадовал Кента. Я остался в набедренной повязке. «Ложись!» Громила указал на стол, лицом вниз. Дерево было гладким и теплым. Уже ложась, я заметил кожаные ремни по краям стола и запоздало догадался, для чего они. Отвечая моим страхам, Кента затянул ремни на запястьях и лодыжках несчастного Рейдена, распялив жертву на столе. Кашель. Глухое звяканье. Раз, другой, мне под лопатку вонзилось что-то острое.